Тяжело вздохнув, он принялся улаживать формальности с выдачей тела Ричарда Стивенса. Похоронное бюро и морг Долтона находились на восточной стороне Мэдисон-авеню. Впечатляющее двухэтажное здание было выстроено в южном стиле и напоминало дом плантатора. Обстановка была строгой, даже изысканной, с мягким освещением. Еле слышно шуршали светлые шторы и драпировки. «У меня назначена встреча с мистером Джонсом. Я Даяна Стивенс», — представилась Даяна секретарю в приемной. «Одну секунду, миссис Стивенс». Девушка что-то тихо сказала в трубку. Почти сразу же открылась дверь, и директор, седовласый мужчина с приятным лицом, вышел навстречу Даяне. «Я Рон Джонс. Мы с вами говорили по телефону. Поверьте, миссис Стивенс, я знаю, как трудно пережить это время. Наша обязанность и долг — снять с ваших плеч это бремя. Только объясните, чего желаете, и мы сделаем все, что в наших силах». «Я сама не знаю», — нерешительно пробормотала Даяна. Джонс кивнул. «Позвольте мне объяснить. В наши услуги входит поставка гроба, поминальная служба для ваших друзей, оформление участка на кладбище и организация похорон», — перечислил он и, немного помявшись, добавил. «Судя по тому, что я прочел в газетах о смерти вашего мужа, миссис Стивенс, вы, вероятно, потребуете закрытый гроб для поминальной службы, так что...» «Нет!» — вскрикнула Даяна с такой яростью, что Джонс удивленно вскинул голову. «Но я хочу, чтобы гроб был открыт. Пусть Ричард увидит всех друзей перед тем, как...» Она в отчаянии закрыла лицо руками. Джонс сочувственно покачал головой. «Понимаю. Что ж тогда, если не возражаете? У нас есть свой визажист. Она превосходно гримирует лица умерших. В случае, разумеется...» тактично добавил он, «настоятельные необходимости. Вы согласны?» Ричарду наверняка бы это не понравилось. Но что поделать? «Да, конечно. И еще одно. Нам понадобится одежда, в которой вы хотите похоронить мужа». Даяна прикрыла рот рукой, словно ощущая холодные руки чужих людей, насилующие обнаженное тело Ричарда. Ее передернуло. «Миссис Стивенс». Даяна с трудом сглотнула. «Наверное, я должна была одеть Ричарда сама. Но я не смогу этого вынести. Не смогу смотреть на мертвого мужа. Я хочу вспоминать его...» «Миссис Стивенс». «Я не подумала, а...» прошептала она. «Простите». Пошатываясь, она выбралась на улицу и остановила такси. Мистер Джонс вздохнул и покачал головой. Вернувшись домой, Даяна вошла в гардеробную комнату Ричарда и долго смотрела на два ряда костюмов. С каждым было связано дорогое воспоминание. В этом, рыжевато-коричневом, Ричард был в художественной галерее в вечер открытия ее выставки. Там они встретились впервые. «Мне нравятся ваши изгибы. Они обладают изысканностью Россетти или Мане?» Может ли она избавиться от этого костюма? Ни за что. Пальцы коснулись следующего, светло-серого, спортивного покроя, который Ричард надел на пикник. Тогда еще их застал дождь. «К тебе или ко мне?» «Для меня это не просто приключение». «Знаю». «Как она может с ним расстаться?» Костюм в тонкую полоску. «Любишь французскую кухню? Я знаю потрясающий французский ресторан». «Синий блейзер, замшевый пиджак». Даяна обхватила руками голубой костюм и прижала к себе. «Я никогда не отдам их. Ни за что». «Каждая вещь — память об их любви». «Не могу». Всхлипнув, она схватила первый попавшийся и выбежала из гардеробной. На следующий день в ее голосовой почте появилось сообщение. «Миссис Стивенс, это детектив Гринберг. Хотел дать вам знать, что все в порядке. Теперь ничто не помешает вашим планам. Мы направили тело в морг». И после небольшой паузы: Желаю вам всего хорошего. До свидания. Даяна тут же позвонила Рону Джонсу. Насколько я поняла, вам уже привезли тело моего мужа. Да, миссис Стивенс, я направил туда визажиста, и мы получили посланную вами одежду. Спасибо. Я подумала, а если мы назначим похороны на пятницу? Разумеется, миссис Стивенс. К этому времени мы успеем обо всем позаботиться. 11 утра. Вам это подходит? Через 3 дня мы с Ричардом разлучимся навеки. Или до тех пор, пока я не приду к нему. Утром в четверг Даяна была занята подготовкой к похоронам. Она проверяла длинный список приглашенных и тех, кому было назначено нести гроб, когда зазвонил телефон. «Миссис Стивенс?» «Да?» «Это Рон Джонс. Хотел дать вам знать, что получил ваше распоряжение. Все требования исполнены». «Распоряжение?» — удивилась Даяна. «Да, рассыльный принес их вместе с вашим письмом. Я не посылала никакого...» «Откровенно говоря, я был немного удивлен. Но ведь это было ваше решение. Час назад мы кремировали тело вашего мужа».